Глава 11. Внимание! Вы получили уровень. Текущий уровень 17. Ваша награда. Знание 1 единица. Текущее значение 60 из 60. А вот и 17-й. Теперь можно отдохнуть. Это была последняя группа скелетов. Три сектора тренировочного зала зачищено. Осталось пройти коридор и победить умертвие. Устало сажусь на песок и закрываю глаза. Без малого 9 часов фарма. Скелеты, лут, снова скелеты, снова лут. К слову, мертвяков было меньше, чем мне показалось вначале. Недаром говорят, у страха глаза велики. Лень поднимать логи. Думаю, голов 70-80 наберется. Если это только первый этап прохождения, то, похоже, я в этой крепости надолго. Конечно, когда фармишь группу из 5 человек, зачистка проходит в более активном режиме. Но в моем одиночестве есть и плюсы, ради которых стоит закрыть глаза на медлительность. Еще не сразившись с умертвием, я умудрился подняться на 5 уровней. Кроме того, не надо ни с кем делиться лутом. Пусть, мягко говоря, очень специфическим, но, несомненно, полезным в моей ситуации. Моя догадка по поводу плана разработчиков имеет право на жизнь. Основная масса скелетов в этом зале – работяги. Инструментов нападало выше крыши. Одних молотков разного вида – штук 15. Кирки тоже есть. Одну уже отложил для себя. Лопаты, пилы, гребешки, ножницы, метлы и веники, мастерки, иголки разной толщины и размеров, две удочки, ножи. В общем, загляни кто ко мне в рюкзак, подумал бы, что хозяйственный магазин грабанул. Только очень и очень старый. На некоторых вещах прочности было не больше 5 единиц. Качество дрянь. Множество щербинок в металле, пятна ржавчины, трещины на рукоятях. На мой взгляд, единственным плюсом этих предметов была их универсальность. Другими словами, не существовало определенной привязки к профессии. Правда, откровенно говоря, насчет плюсов это всего лишь мои догадки. Сложно представить рудокопа с вилами в руках. А у меня этих вил, между прочим, целых 3 штуки. Грешным делом уже начал подумывать потихоньку выбрасывать весь этот хлам. Но покуда место в ранце есть, как говорится, запас карман не тянет. Есть и приятные моменты. Я приоделся. Хлам, конечно, но не вид важен, а содержание, а точнее характеристики. Кожаный наплечник и потертая печатка заметно подняли защиту. Медный браслет и выцветшая рубаха – стойкость. Сила и скорость выросли за счет медно-железной бижутерии. Назвать ювелиркой эти предметы язык не поворачивается. И, наконец, моя гордость. Изъеденный молью шерстяной дуплет. Целых 7 единиц здоровья. В общем, если сильно не присматриваться, легко сойду за местного обитателя. На 15 уровне получил 5 свободных очков характеристик. С распределением решил подождать. Мне пока и так хорошо. Гаврюша и Шалун уже 14-е. Еще один уровень, и Гурон получит новое умение. Кстати, а ведь шкала знания уже заполнена. Пора открывать справочник. А вот что-то интересное появилось. Торопливо извлекаю пухлую книжицу из ранца. Есть! Наконец-то! Вторая страница не затемнена. Стоп! Еще есть отдельный листок, сложенный вдвое. Пожелтевшая от времени бумага. В некоторых местах видны рыжевато-бурые пятна. Откуда он здесь взялся? Я ведь точно помню, ничего подобного тут не было. Закрыв справочник, дрожащими руками разворачиваю листок. Внимание! Вы нашли техническую заметку мастера Брольда. Внимание! Понять старые записи сможет только механик. Хотите изучить содержимое? Да? Нет? Конечно, да. Что за вопросы? Система принимает ответ, и я углубляюсь в чтение древнего послания. Написано ровным и четким почерком, но судя по количеству клякс в торопях. Прочитав несколько предложений, понял. Мне в руки попало описание какого-то весьма удачного технического эксперимента. Читая дальше и все больше вникая в смысл написанного, начинаю осознавать, что военмех – это именно тот класс, который необходим такому игроку, как я. Методом проб и ошибок, а также используя разные по своей сути и качеству материалы, под влиянием нескольких энергосвязей, я провел эксперимент, суть которого заключается в следующем. На простой инструмент, именуемый самослип, были нанесены три энерговязи высшей категории. Соединение граней ФАВ, преобразование сущности ГОЙ, укрепление материи ТАРИМ. Цель модернизации инструмента – создание с его помощью механического существа, функционирующего по принципу живого организма, предназначенного для осуществления производственных и других действий. Только создатель существа имеет полную власть над своим творением. Как правило, происходит это посредством незримой энергосвязи между создателем и его созданием. Как только закончил чтение, перед глазами появилось системное сообщение. Поздравляем, Ольд. Вы получили умение создания механического существа. Внимание! Создание механического существа – это довольно длительный процесс, требующий затрат энергии и определенных материалов приемлемого качества. Исходя из вышесказанного, настоятельно не рекомендуется активировать умение без должной подготовки. Понятно, с этим разобрались. А что там на подшитой странице? Похоже на схему строения тела жука, только выполненная в стиле а-ля технический чертеж. Я угадал. Название. Чертеж скарабей. Изучение содержимого скарабей потребует 60 единиц знаний. Изучить? Непременно. Вы изучили древний чертеж мастера Брольда скарабей. Изъято 60 единиц знаний. Текущее значение 0 из 60. Поздравляем! Теперь вы можете создать скарабея. Сообщение истаяло, и на панели в правом нижнем углу появилась небольшая просвечивающаяся иконка с характерным изображением жука. Открываю описание. Скарабей – простейшее механическое существо. Одно из уникальных изобретений мастера Брольда. Изначально был создан в помощь рудокопам для прокладывания туннелей в недрах Стальной горы. Впоследствии также был приспособлен для военных нужд. Умение. Таранный удар передними зубцами. Обычный удар. В момент полной потери всей прочности происходит самоликвидация посредством энерговзрыва. Особенности. Уровень, прочность и урон, а также радиус действия взрывной волны напрямую зависит от качества и количества материалов, использованных для создания скарабея. Тело скарабея на 100% состоит из металла. Создающий скарабея должен быть готов поделиться с ним жизненной энергией. Необходимый инструмент – самослип. Необходимый материал – металл. Закончив чтение, я устало протер глаза. Это что же получается? Выходит, умение есть? Но воспользоваться им смогу только когда доберусь до Большой Земли. Только там будет возможность прикупить необходимые материалы. Эх, будь я магом, сейчас сжигал бы врагов потоками огня или пробивал ледяными стрелами. Вместо этого вынужден беспомощно таращиться на бесполезную иконку нового скилла. А ведь было бы здорово усилить наш отряд, да, ребятки? Ни Гаврюша, ни Шалун даже ухом не повели. Развалились у моих ног. Спят, устали. Восполняют энергию перед важным боем с боссом локации. После зачистки мы тщательно обыскали весь зал на наличие тайников, но, увы, ничего так и не обнаружили. На старых форумах по этому поводу молчок. Народ не спешит делиться информацией. Здесь вообще о таких вещах не принято распространяться. Известно, что есть схроны и тайники, но где и как их искать, каждый должен понять самостоятельно. Ладно, отдыхайте. Вы сегодня отлично поработали. А я покараулю пока. Правда, в этом нет надобности. Респаун всего инста, согласно правилам, произойдет только лишь после гибели лича. Да и то спустя несколько часов. Кстати, эти несколько часов надо использовать по максимуму. Вдруг именно тогда и проявятся все клады фортовой крепости. Позади скелетов нет. До агрозоны умертвия далеко. Можно передохнуть. Тем более, есть возможность пополнить улучшенные боеприпасы. Из одного скелета, судя по серпу, бывшему когда-то то ли травником, то ли жнецом, выпало ожерелье на +2 к скорости. Оно, естественно, не идет ни в какое сравнение с ранее выбитой медной цепочкой, увеличивающей силу на 6 единиц. А так как, согласно игровым законам, по крайней мере на данном этапе, я могу повесить на шею только одно украшение, то ожерелье явно в проигрыше. Состоит оно из 10 каплевидных бусин, нанизанных на тонкую черную нить. Качество в 10 раз выше, чем у изделия болотников, которое, к слову, даже изделием-то стыдно назвать. А тут сразу видно – дело рук человека. Ну, или другого разумного. Прочность предмета всего 3 единицы. Вполне возможно, после слома у меня появятся более качественные снаряды. А то, что они в форме капелек, так это ерунда. Достаточно вспомнить, какими булыжниками я по болотникам пулял. Так-с, где оно у меня завалялось? Ага, нашел. Полностью окислившееся, тяжеленькое, бусины массивные, урон точно вырастет. Внимательно осматриваю на предмет явных дефектов. Видимо, рвалось уже в нескольких местах. Вон сколько узелков. Я не ювелир, но даже мне понятно. Нить надо было брать потолще. А вот и то, что искал. Этот узел вот-вот развяжется. Попробую подтянуть, только аккуратно. Есть. Внимание! Вы пытаетесь повлиять на суть вещи, не имея ни соответствующих навыков, не располагая определенными рецептами и чертежами. Внимание! Вероятность испортить вещь составляет 99%. Медленно продолжаю затягивать узелок. Кажется, еще чуть-чуть, и вместо слома у меня получится починить эту вещь. Любопытно было бы посмотреть, что из этого вышло бы. Но 99% против одного – это внушительная цифра. Правда, в данном случае это именно то, что мне нужно. Внимание! Вещь «Медное ожерелье» уничтожена. Вами получено. Медная бусина – 8 штук. Награда «Знание» – 2 единицы. Текущее значение – 2 из 60. Итак, наши потери. Две капли и, собственно, сама нить. Последнее меня мало интересует. А вот -2 снаряда – это неприятно, но не катастрофа. Хорошо, теперь займемся модернизацией. За счет повышения стойкости имею 500 единиц энергии. Не обеднею, если возьму часть на активацию энерговязи. Футляр с инструментами в руки и поехали. Отдав запрошенной системой 50 единиц энергии, отстраненно наблюдаю, как руки ловко устанавливают медную каплю в вертунок. Короткая вспышка, и на ладони лежит уже обновленный предмет. Ощущения от процесса очень необычные. Помнится, в реале я так себя чувствовал, когда впервые испытал функцию автопарковщика на автомобиле. После нажатия соответствующей кнопки руль вертелся самостоятельно. От меня только требовалось давить на газ и переключать передачи по требованию компьютера. Должен заметить, ощущения были двоякими. Легкий испуг, мол, вот-вот врежусь куда-нибудь, и тут же глупый восторг от использования новых технологий. Отвлекся. Домой потянуло. Отставить, Олег. Вспомни, где ты сейчас. Помотал головой, фокусируя взгляд на каплевидном кусочке меди. Итак, что у нас получилось? Название. Медная бусина. Прочность 10 единиц. Внимание! Теперь при попадании в цель прочность снаряда будет уменьшаться на 1 единицу. Отлично. Что там с уроном? Великолепно. Ожидания оправдались. Эти снаряды получились качественнее, чем бусины болотников. Урон выше на целых 2 единицы. Продолжим. Еще 350 энергии, и мой арсенал пополнится 7 хорошими снарядами. Энергоресурс не проблема, восстановлю. Зато вырастет шанс на победу над сильным противником. В нашем деле каждая единичка важна. Спустя несколько минут шкала энергии опустилась до 100 и тут же постепенно начала расти. Медленно, но уверенно. Эх, еды бы сейчас или эликсиров. О камнях стойкости вообще даже не заикаюсь. Обобрали меня ребята Дарка до нитки. Даже сухой корочки хлеба не оставили. Ладно, не будем о грустном. Хотел было спрятать футляр в ранец, как вдруг заметил, что один из инструментов подсвечен. Непорядок, надо проверить. Так ведь это же пресловутый самослеп. Ну и фантазия у ребят. Это ж надо было такие названия придумать. Самослип по своей форме очень напоминает узкий портсигар. Папирос на 5. Как только коснулся инструмента, перед глазами появилась небольшая полупрозрачная панель, разделенная на 2 части. Слева 2 колонки цилиндрической формы и серого цвета. Внутри каждой цифра 0 и знак процента. Название первой – объем, второй – качество материала. Больше всего они похожи на значки, изображающие индикатор заряда батареи мобильного телефона. В правой же части панели 4 слота моего рюкзака. Железные и медные бусины и 2 вида наконечников для стрел. Так вот оно значит как. Выходит, я все-таки располагаю необходимыми ресурсами для создания скарабея. Чувствую, как лицо растягивается в улыбке. Радостно, потирая руки, приступаю к эксперименту. Выделяю первый наконечник и аккуратно перемещаю в левую часть панели. Цилиндр тут же ожил и показал первые данные. Да, что-то рано я обрадовался. Даже 0,5% не набралось. Хорошо, а если все сразу? У меня их уже 30. Да, чуть больше 11%. Подумав немного, подтверждаю заполнение. Мне эти обломки без особой надобности. Сперва думал их использовать для стрельбы. Но, увы, при заряде в кожеток система почему-то выдает непригодность. Хотя, думаю, в реальной жизни тот крепыш из видео наловчился бы пулять и такими снарядами. Подозреваю, разработчики имеют очень смутное представление о стрельбе из рогатки. Ну, нельзя так нельзя. Лезть со своим уставом в чужой монастырь – дело неблагодарное. Внимание! Самослип заполнен на 11,4%. Качество материала – 8,35%. Словно неумелый лаборант, грустно изучаю скудные показатели прибора. Оба цилиндра в красном секторе. Краем глаза замечаю, что слот с изображением жука в правом нижнем углу окрасился в ярко-зеленый цвет. Недвусмысленный сигнал. Первый скарабей к созданию готов. Эх, здорово, конечно. Только вот какого качества он будет, это уже другой вопрос. Стоп. Ну и дурак же я. Ведь бусина-то менюшка самослипа абсолютно спокойно распознает. А они-то результат слома, так? Какой из этого вывод? Ломать, ломать и еще раз ломать. У меня ведь полный рюкзак бесполезного металлолома, который я, между прочим, собирался потихоньку выбрасывать. Глупо улыбаясь, устраиваюсь поудобнее рядом со спящим Гаврюшей. Шалун тоже сопит в 2 дырки. Свернулся калачиком на спине Хаггера. У каждого по 0,5 энергорезерва. Отдыхайте, малыши, а я пока поколдую, малёха. Если все получится, будет у нас подкрепление.